Глава 9. С Вовочкой я познакомился в 7 классе. Его привели в аудиторию во время урока и сказали, что теперь он будет учиться с нами. Это был неопрятный, очень толстый, но весьма подвижный парень с тяжелыми, как спортивное ядро, кулаками. На первой же перемене он обыграл в трясучку всех чемпионов школы, даже Паскея и Фому. А потом взялся за мелюзгу, очень быстро наполнив карманы фирменного синего пиджака тяжелым лязгом меди. Я тоже лишился своего обеда. После этого Вовочка выкурил под лестницей папиросу, угостив нескольких своих новых приятелей, а потом в туалете на 3-м этаже написал на стене огромными буквами известное нехорошее слово. И тут я понял. Это тот самый Вовочка. Ну, Вовочка. Прототип забавных сюжетов Ералаша, гроза всех учителей и учеников, а также их родителей. А еще герой знаменитых анекдотов про Вовочку, которые я знал тогда в бесчисленном количестве. В школу на урок английского языка приходит проверяющий из РОНО и садится на заднюю парту рядом с Вовочкой. Учительница, недавно начавшая преподавать, очень волнуется, но урок вести надо. «Я сейчас напишу на доске фразу», — говорит она, — «а вы ее переведете на русский». Пишет. У нее падает мел, она нагибается, поднимает его и дописывает. «Кто переведет?» Вовочка изо всех сил тянет руку. Учительница боится его вызывать, но делать нечего. «Вокочка, была бы юбка покороче». «Что?» — возмущается учительница. «Вон из класса!» Вовочка собирает портфель и с размаху отвешивает проверяющему подзатыльник. «Блядь, не знаешь, не подсказывай!» Или вот. Вовочка приходит в школу на новогодний карнавал в красном костюме, в красной шапке и ботинках и с лицом, выкрашенным в красный цвет. Классная руководительница спрашивает его: «Ты, наверное, нарядился в костюм помидора?» «Нет, я гнойный нарыв нашей школы», — гордо отвечает Вовочка, выдавливая изо рта сметану. И еще. Учительница литературы дает задание. «Дети, придумайте стихотворение. Начало ваше, конец из классики». В классе тишина. Один Вовочка тянет руку. Учительница неохотно: «Ладно, Вовочка, отвечай». Тот встает и с пафосом декламирует: «Я любил ее сегодня, нежно сиськи ей крутя». «Вовочка, опять марш за директором». Вовочка уходит, возвращается с директором. Директор: «Ну, что он опять натворил?» Учительница: «Я задание дала сочинить стишок. Начало ваше, конец из классики». Директор: «Вовочка, рассказывай». Вовочка: «Я любил ее сегодня, нежно сиськи ей крутя». Директор: «Вовочка, а классика здесь где?» Вовочка: «То как зверя назовет, то заплачет как дитя». А вот. Мама укладывает Вовочку спать, красивым голосом поет ему колыбельную. Наконец Вовочка не выдерживает: «Мам, я понимаю, ты зашибись поешь, но мне бы поспать». И вот этот. «Иван Петрович», — с нахальной улыбочкой обращается Вовочка к учителю, «я не могу разобрать, что вы написали в моей тетради». «Я написал, пиши разборчиво». И еще раз. Вовочка вернулся домой без своих санок. «Вы знаете», — объяснил он родителям, «я дал их дедушке с маленьким мальчиком. Малышу так хотелось прокатиться с горки». Родители умилились доброму поступку сына. Вскоре раздается звонок. Появляется старик с малышом, возвращает санки и начинает отсчитывать деньги. Вовочка берет деньги, тщательно пересчитывает и вынимает из кармана наручные часы. «Все в порядке, получите ваши часы». И самый последний. Ругаются Вовочка и Машенька. «Ты сорока», — говорит Вовочка. «А ты толстожопая обезьяна», — отвечает Машенька. Вмешивается учительница. «Машенька, зачем же ты так? Вова же про тебя ничего такого не сказал, только назвал тебя сорокой». «Ага, ничего не сказал. Он ведь про ту сороку, которая этому дала и этому дала». И вдогонку. Почтальон приносит заказное письмо и звонит в дверь. Открывает Вовочка с бутылкой пива в руке, попыхивает здоровенной кубинской сигарой. Повсюду валяются пустые бутылки, девчачьи трусики и колготки, использованные презервативы. Почтальон в изумлении выдавливает: «Мальчик, родители дома?» Вовочка небрежно стряхивает пепел с сигары прямо на ковер. А ты сам-то, бля, как думаешь? Все эти уморительные анекдоты были теперь не про абстрактного мальчика-подростка из народного фольклора, а про вот этого колоритного парня с задней парты, который сначала грозил кулачищем Кузе, который осмелился не дать ему списать домашнее задание, потом играл с Яцеком в морской бой, потом читал «Три мушкетера», положив книгу на колени под партой, а затем отпросился в туалет по причине поноса и одновременно запора и вернулся только к концу урока, насквозь пропахнув табаком. Он казался мне живым олицетворением всего хорошего и плохого, смешного и трагикомичного, что было в этих анекдотах. Он виделся мне почти знаменитостью, ибо какой советский школьник, черт побери, не знал, кто такой Вовочка? С первых же минут Вовочка будто пытался всячески укрепить это мое первое впечатление. Он продавал в школьном туалете по 5-10 копеек черно-белые порнографические фотки, ходил по школе с косметическим зеркальцем, привязанным к ботинку, и рассматривал, что у девчонок и даже у учительниц под юбкой. Изо всех сил прогуливал, придумывая в кабинете директора самые невероятные оправдания. Хватал кол за колом, ибо чаще всего двойка не в полной мере отражала истинный объем его знаний. Водил дружбу с самыми отъявленными негодяями близлежащих окрестностей, которых все боялись до дрожи в коленках. На пятый день пребывания новичка в нашей школе его поймали в универсаме на краже вина. В его школьном портфеле обнаружили двойное дно. Директор, которого называли Гудвин, приказал собраться всем классам в актовом зале школы, выстроиться по стойке смирно, как на пионерской линейке, и окончательно рассвирепев из-за вдруг сломавшегося микрофона, а он любил, чтобы его речи транслировались на все помещения школы, набросился на Вовочку со всей яростью, на какую был способен. Тот лишь низко опустил свою нечесанную репу и виновато мычал в ответ. Директор наорался и успокоился, тем более что заметил, как по щеке неудачливого воришки скользнула крупная слеза раскаяния. Ему понравилась Вовочкина покорность, и на первый раз он его простил. Парадокс состоял в том, что Вовочку все обожали. И ученики, и учителя. Несмотря на имидж последнего разбойника, чему способствовал в основном внешний вид и удивительная способность попадать во всевозможные переделки, он был добродушным, открытым, славным парнем. И его хулиганская физиономия, при виде которой на отдельных отличников нападал столбняк, уже никого не страшила. Надежда, наш классный руководитель, часто про него говорила так: «Ничего страшного, что двойки, зато из него получится хороший рабочий, мы его вытянем». «Мы его вытянем», — вторили все учителя и втихаря, видимо, по общей учительской договоренности, подсовывали ему на государственных контрольных готовые ответы. Я почему-то Вовочке сразу понравился. «Слышь, Корефан, пойдем гардероб обшмонаем», — предложил он однажды. «Что сделаем?» — не понял я. «Глупый, что ли, совсем? По карманам пошарим. Если обыскать все пальто и куртки, обязательно рубля 2 наберем. Не дрейф, не обману, деньги пополам». «Так ведь это воровство!» — изумился я. «А я думал, это воровство!» — ухмыльнулся он. «Так пойдешь?» Я покраснел. Отказать лидеру класса, а он им стал в первый же день своего появления, было совсем непросто. Но согласиться на его предложение – реальная возможность влипнуть в весьма неприятную историю. «Там физичка постоянно шьется, поймает», – я попытался отговорить Вовочку. «Волков боятся в лес не ходить», – отвечал он убедительным тоном. «Погнали!» Мы пошли в гардероб. Вовочка показал, как это делается. После минутных поисков он извлек из девчачьего полушубка, висящего на крючке, 20-копеечную монету. «Давай теперь ты, не дрейф, не зажопят». Зажопили. Только я сунул руку в чужой карман, как появилась учительница физики. Моя репутация в школе была раз и навсегда испорчена. «Спасибо», — на следующий день сказал мне Вовочка. «За что?» – изумился я. «За то, что не сдал». Когда меня схватили на месте преступления, Вовочка спрятался за куртками в дальнем углу гардероба и остался незамеченным. Меня повели к директору и целый урок допрашивали. «Кто тебя надоумил? Кто с тобой был?» «Я сам все придумал», — отвечал я, стыдясь больше не своего поступка, а своих пылающих ушей, «и делал это один. Я был на хорошем счету». И Гудвин отказывался верить моим утверждениям. Он злобно угрожал, сладко упрашивал, но так и не смог от меня ничего путного добиться. «Давай, братац», — предложил Вовочка. «Как это?» — удивился я. Он объяснил. Вскоре мы сидели у меня дома на маленькой кухоньке шириной в 2 шага и пили яблочное вино. Я первый раз в жизни попробовал алкоголь, и мне, честно говоря, очень понравилось. Особенно то состояние неописуемого блаженства, которое меня тут же охватило. «Хочешь, анекдот расскажу?» – предложил он. Вовочка знал 2 миллиона анекдотов. Правда, половина из них были про зону и уголовный мир. «Давай!» Я уже чувствовал к этому толстому и сильному парню искренние дружеские чувства и готов был с ним не только шарить по карманам в гардеробе, но и красть вино из универсама. Значит, интеллигента в очках в тюрьму посадили. Заходит он в камеру и видит. Сидит на койке, скрестив ноги, пахан, весь в наколках. И Вовочка, жирный, потный, сам с несколькими шрамами на лице и наколками на теле, изобразил этого пахана. Уселся по-турецки на полу и принял властную позу. Его лицо перекосило натуральная гримаса матерого преступника. Это выглядело так убедительно, что я разинул рот от удивления. «Конфетку хочешь?» – спрашивает пахан. Интеллигент обосрался, не знает, что ответить. Продолжал Вовочка, не уставая гримасничать и менять голос. Думает, скажу «нет», обидится пахан. Скажу «да», мало ли какой здесь подвох. Дрожит от страха. Думал, наконец говорит: «Хочу». Никто так здорово не умел рассказывать анекдоты, тем более про зэков. Я, давясь от смеха, с нетерпением ждал развязки. «А нету!» – заревел Вовочка. Я схватился за живот и в изнеможении осел на пол.